Разговором он напоминает папу. Голос громкий и озорной, но сам на папу не похож. Папа был чистокровный колумбийский индеец, вождь, твердый и глянцевый, как ружейный приклад. А этот рыжий, с длинными рыжими баками и всклокоченными, давно не стриженными кудрями, выбивающимися из-под шапки. И весь он такой же широкий, как папа был высокий. Челюсть широкая, и плечи, и грудь, и широкая зубастая улыбка, и твердость в нем другая, чем у папы. Твердость бейсбольного мяча под обшарпанной кожей. Поперек носа и через скулу у него рубец. Кто-то хорошо ему заделал в драке, и швы еще не сняты. Он стоит, ждет. Но никто даже не подумал ему отвечать. И тогда он начинает смеяться. Всем невдомек, почему он смеется. Ничего смешного не произошло. А смеется не так, как этот по связям с общественностью. Громко, свободно смеется, весело оскались, и смех расходится кругами шире, шире по всему отделению, плещет в стены. Неватный смех по связям с общественностью. Я вдруг сообразил, что слышу смех первый раз за много лет. Он стоит, смотрит на нас, откачиваясь на пятки, и смеется, заливается. Большие пальцы у него в карманах, а остальные он растопырил на животе. Я вижу, что руки у него большие и побывали во многих переделках. И больные, и персонал, все в отделении ошарашены его видом, его смехом. Никто и не подумал остановить его или что-нибудь сказать. Насмеявшись вдоволь, он входит в дневную комнату. Теперь он не смеется, но смех еще дрожит вокруг него, как звук продолжает дрожать в только что отзвонившем большом колоколе. Он в глазах, в улыбке, в дерзкой походке, в голосе.